Глава 4. Бергтл. Облачный океан придавил собою горный хребет, так что остались видны лишь его верхушки. Одна из них оказалась идеально плоской, словно кончик горы срезали ножом и воткнули в то место два каменных столба, смахивающих на бивни мастов. К правому столбу привязана красивая белая лошадь. Ее тело защищено дорогими серебристо-белыми латами. В парочке метров от животного стоит высокий светловолосый парень в ярко начищенных зеркальных доспехах. Указательный палец Барлейца лежал на штуке, которую Айланта называла спусковым крючком. Парень не испугался кого-то, напротив, внутри него сейчас горел азарт охотника. Уже полчаса он выжидающе смотрит на стаю существ с темным мехом. Но шемахи хоть и активно сновали в метрах 100 от портала, но близко не приближались. «Ну, давайте, идите сюда», — мысленно попросил их Бергтл. Однако саблезубые крысы старались держаться подальше. То ли они чувствовали, насколько опасен этот человек, то ли он их вообще не интересовал. А вскоре эти зверюшки размером с северного лесного кота окончательно скрылись за краем горы. Жаль. Бергтл недовольно вздохнул, ведь ему так и не удалось испробовать оружие Артура. А ведь хотелось понять, насколько оно хорошо. Айланта считала, что это его главный козырь в ближайшие несколько часов. Он развернулся и подошел к лошади, которая чуть ли не вопросительно уставилась на человека, словно спрашивая: «Ну и когда же мы отсюда уйдем?» Барлейц погладил морду животного, потом осторожно вставил штурмовое ружье в чехол на седле. «Сколько прошло времени?» — подумал он, и из кармашка ремня извлек небольшие золотые часы. 6:30. Айланта просила 6, но полчаса в качестве запаса ей точно не помешают. Парень положил подарок отца назад и направился к дальнему бивню. Там он произвел непонятные манипуляции, после которых старая веревка, обвязанная снизу столба, вспыхнула ярко-голубым пламенем. Бергтл тут же надел шлем, застегнул его крепление. Но забрало решил не опускать, ему нужен хороший обзор. «Теперь пора», — решил он. Находясь в седле, парень в последний раз осмотрелся. Площадка пуста, трусливые шемахи так и не вернулись. Тогда он взял в руки поводья и, легонько похлопав по броне, покрывавшей шею лошади, сказал: «Давай, молния, поехали!» Кобыла понимала не только язык шпоры поводьев, но и команды на общем языке. Конюхи Талеров не зря ели свой хлеб, отлично обучая животных. Так что вскоре лошадь с всадником исчезла за краем вершины. Бергтл уверенно держался в седле. Дорога хоть и петляла, но была удобной, по ней ведь повозки как-то утром спустились. Пока он спокоен, но временами поглядывал на облачную мглу, к которой приближался. А когда молния погрузилась в нее, то видимость упала до нескольких метров. «Мда, плохо», — подумал он. Непроницаемая мгла со всех сторон окружала парня, но Барлейц решил не нервничать, а довериться чутью лошади. Айланта говорила, что с горы ведет только одна дорога, на которой заблудиться невозможно. Прошло минут 20. Неприятных сюрпризов в виде нападения шемахов пока не было. Хотя, если судить по шуму, гигантские крысы под покровом белой мглы осмелели и порой слишком близко приближались к нему. Бергтл в такие моменты брался за приклад ружья. Шемахов стоило опасаться, ведь Айланта сказала, что их укус вызывает паралич. И хотя его тело защищали металлические пластины, а сочленение лад закрывало толстая кожа северных чудовищ, но все равно лучше не расслабляться. А то вдруг эти падальщики хаоса смогут справиться даже с такими латами. Правда, Айланта дала ему противоядие, но сразу предупредила, что оно не всегда срабатывает. Следующие несколько минут прошли спокойно. А потом слой облаков закончился. Стало проще идти, и молния прибавила в скорости. Шемахи же не рискнули преследовать всадника, оставшись под защитой белой мглы. И во второй раз расстроили Берктала. «Вот же гады, но не дают выстрелить из ружья!» — вздохнул парень. Внезапно мир перед его глазами задрожал, картинка стала немного мутной, а потом все вернулось на свои места. «Уже скоро», — догадался он. Берктал вспомнил вчерашние инструкции от девушки, поэтому знал, что таким способом меняющаяся дорога предупреждает странников о скором переходе. Лошадь и человек наконец-то спустились в горную долину. И тут же Берктал позволил себе расслабиться. Вокруг никакого намека на лес, лишь голая земля с бедной травой. Поэтому все идеально просматривается до подножия соседних гор. Вскоре кобыла подошла к горной реке, и он натянул поводья. Речка оказалась в меру широкой, но довольно мелкой. Дно было как на ладони, в воде даже немного видны утренние следы от повозок. «Проблем с переправой не будет», — понял он. «Поехали». Лошадь уверенно вошла в бегущую воду. И снова местность вокруг стала дрожать, а на середине реки резко потемнело. Молния сама по себе остановилась. Берктал озирался, но ничего не видел. Он словно попал в настоящее подземелье, где даже звуки пропали. А когда свет вернулся, то все вокруг стало иным. Больше нет речки или высоких гор, даже небо без единого облачка. Парня предупреждали, что такое случится, но все-таки он сильно удивился. Одно дело попасть в иной мир с магом и своим отрядом, и совсем другое — совершить такое путешествие в одиночку. Кобылу ведь нельзя считать за напарника. Его взгляд пробежался по широкой дороге, потом по зеленому хвойному лесу, окружавшему ее с обеих сторон. Парень обернулся. Позади то же самое. Он достал небольшой магический компас Айланты. Его золотая стрелка показала строго вперед, как раз туда вела лесная дорога. Девушка говорила, что этот путь оправдывает свое название. Тебя будет бросать по чужим мирам, но ты всегда будешь идти по какой-нибудь дороге. Парень решил не доставать ружье и спокойно сказал: «Пошли, молния!» Лошадь не спеша двинулась вперед. При этом она до сих пор казалась бодрой, словно хотела сорваться в галоп. Айланта предупреждала, что ни он, ни кобыла никогда не устанут, пока находятся на меняющейся дороге. И хотя в такое с трудом верилось, но Берктал заметил, что чувствует какую-то неестественную бодрость. Первую сотню метров парень постоянно осматривался. Он изучал каждый кустик или дерево. Притом не только из-за опасения нарваться на засаду, но и из интереса к незнакомому миру. Самые обычные хвойные деревья. Конечно, не такие громадины, как в лесу альвов, но у меня дома точно такие же. Он вспомнил про Антар и улыбнулся. А может, я попал на западный континент? А почему бы и нет? Ведь для меняющейся дороги наша планета всего лишь один из многих миров. Берктал поднял голову. И где местное солнце? Его не было. Похоже, в этом мире день подходил к концу, а горизонт закрывали высокие деревья. Тогда он начал рассматривать росшие между ними растения, ища что-нибудь очень знакомое. Вроде похож на папоротник. Ну да, почти такой же. А тот с шипами я никогда раньше не видел, значит, все-таки это не дом. Но не успел он расстроиться, как увидел знакомые колючие кусты. Эти помню из детства, правда, у нас они побольше. Через полтора десятка метров его взгляд наткнулся на яркие голубые цветы, похожие на маленькие кинжалы. Берктал усмехнулся. О таких бы у нас точно все говорили. И парень разочарованно вздохнул. Он не дома, но все равно доволен. Лес хоть и большой, но довольно редкий. Такая местность слишком плоха для засады. Правда, тут густая трава, но она не достает и до колена. Как-то птиц совсем не слышно, через некоторое время заметил он. И словно в ответ недалеко громко заухали. Прямо как сова. Бергтал улыбнулся уголками рта. В Антаре уханье совы считалось предвестником удачи. Прошел час, потом полтора. Он в очередной раз достал из кармашка на своем боевом поясе часы. Скоро уже закончится второй час, как я здесь, а это треть пути. И пока никаких проблем. Что ж, а меняющаяся дорога не так и опасна, подумал парень. За это время Бергтал повстречал два стада очень странных оленей. Видел огромных быков, покрытых густой коричневой шерстью и с прямыми длинными рогами. Недавно за ним наблюдал какой-то хищник, размером с их ужасного северного волка, но он походил больше на облезлую кошку. Необычный мир, необычные животные и такие же необычные впечатления. Главное помнить, что враги здесь тоже, скорее всего, необычные. На исходе второго часа стало быстро темнеть, наступал вечер. Айланта говорила, что миры для странников обычно меняются каждый час, максимум полтора. Но, похоже, для меня сделали исключение. Не хотелось бы 6 часов ехать по лесу и никого не встретить. Бергтал усмехнулся. С другой стороны, это самый безопасный для меня вариант. Но в такое слабо верилось, и все из-за дороги. Она хоть и поросла травой, но выглядела отнюдь не заброшенной. Уже пару раз попадались перекрестки, поэтому приходилось постоянно сверяться с магическим компасом. Но хоть в этом Айланта не ошиблась. Золотая стрелка в виде меча упорно следовала за любыми изгибами дороги. Вот и сейчас пришлось доставать компас, дорога впереди огибала поросший лесом холм. Объехав его, Бергтал резко натянул поводья. Его рука легла на приклад ружья, а взгляд уставился на 3 белые кареты. Эти экипажи были достойны главы любого клана или даже короля, а их лакированная поверхность красиво отсвечивала в наступающих сумерках. «Хорошие кареты, правда, теперь на них никуда не поедешь», — подумал он, увидев, что запряженные в повозке лошади мертвы. Впрочем, вся лесная дорога впереди оказалась усеяна трупами. Парень достал ружье и, отпустив поводье, легонько стукнул шпорой по бронированным бокам кобылы. Молния, получив команду, очень медленно пошла вперед, а голубые глаза барлейца внимательно рассматривали поле сражения. Оно было полностью алым, и дело тут совсем не в цвете крови. На всех мертвецах были надеты одинаковые полные латы, почти как у него. Они закрывали все тело и имели алый цвет с небольшими белыми вставками. «Одеты однообразно и по-дорогому, может, это гвардия местного правителя?» — предположил Барлейц. Он рассматривал закрытые шлемы, верх которых увенчивали драконы с распростертыми крыльями. Глаза дракончиков поблескивали из-за вставленных стекляшек или драгоценных камней. Похоже, победившая сторона забрала свои трупы. Интересно, это люди? Бергтал приближался к ближайшим мертвецам, но из-за опущенных забрал, пока не мог получить ответ на свой вопрос. Правда, строение тела указывало на людей, но в его мире существуют альвы, а они ведь другая раса. Кроме латников, впереди валялось много лошадей в защитных бронированных попонах алого цвета. Правда, по количеству их меньше, чем воинов. Но животные могли сбежать или стали добычей победителей. «А были тут вообще победители?» — подумал Бергтал, когда молния подошла вплотную к ближайшим мертвецам. Парень натянул поводья. Он внимательно смотрел на непонятную кучу зеленого пепла. Такую из-за наступавших сумерек сразу и не заметишь. Она чем-то напоминала фигурку двуногих существ, отдаленно похожих на человека. Бергтал осмотрелся. Лес по обоим бокам оказался усеян этими зелеными холмиками, а вот алые воины лежали только на дороге. Последних насчитывалось около 100, может, чуть больше. Пепельных же оказалось в разы больше. Попахивает демонами, но вряд ли слишком опасными, раз латники очень многих убили. Только как они это делали на расстоянии? Бергтал еще раз осмотрелся и не увидел нигде стрелкового оружия. В траве валялись мечи, кинжалы, даже алые рыцарские щиты с изображением золотого дракона. Но ни одного арбалета или лука. Его взгляд задержался на руке мертвеца. Покрытые алой броней пальцы сжимали небольшой прозрачный жезл с навершием в виде головы дракона. Парень чуть наклонился вперед и заметил в траве еще парочку таких штук. Оружие из стекла или хрусталя? Да нет, вряд ли. Возможно, что-то церемониальное, но как они убивали на расстоянии? Барлейтс потратил несколько секунд, но так и не нашел правильный ответ. «Ладно, у меня нет на это времени», — решил он. Услышав стук шпор по броне, молния неспешно пошла дальше. При этом кобыла старательно обходила или переступала трупы. Бергтал же продолжал внимательно рассматривать поле боя. Как оказалось, эти странные жезлы из стекла часто попадались. Просто на траве довольно трудно заметить прозрачную штуку. «Неужели все-таки оружие?» Он удивленно покачал головой. В этот момент лошадь подошла к ближайшей белой карете. Дверь была открыта нараспашку, поэтому Бергтал натянул поводья и посмотрел внутрь. Там было два трупа — отвратительный старик и девушка. Оба так и остались сидеть на черных кожаных диванчиках. Парень посмотрел на спутницу старика. Вьющиеся и очень густые черные волосы, в которых поблескивает усыпанная камнями диадема. На ней шикарное белое платье, хотя почти половину его занимали золотые рисунки цветов кинжалов. Есть нескромное для такой крупной груди декольте. Правда, на него сейчас смотреть и не хочется. Оттуда торчит посеребренная ручка кинжала, а вся ткань под ним обильно пропитана кровью. Она даже сейчас поражает своей красотой, — с горечью подумал Бергтал. Ему было жаль, что он появился слишком поздно. Нет, парень никогда бы не остался в незнакомом мире, но такую прекрасную девушку стоило спасти. Он уставился на старика. И если убитая была эталоном красоты, то этот — эталоном уродства. Шикарная бархатная одежда, золотая цепь на груди, перстни на пальцах и красивая шляпка с перьями ничего не помогало скрыть его отталкивающую внешность. К тому же рот старика оказался открыт, а синий язык вывалился наружу. Может, это придворный шут? Убил свою госпожу, а потом принял яд? Предположил Бергтал, которому уже доводилось видеть подобные картины смерти. Повинуясь команде, молния пошла дальше. Она все так же аккуратно перешагивала трупы, притом даже эти из зеленого пепла. Дверь второй кареты оказалась нараспашку, и только в первой она, похоже, закрыта. «Или ее вообще нет, слишком неудачный угол обзора», — подумал он. Едва доехав до кареты, Бергтал остановил лошадь. Его внимание привлек пепельный труп, лежавший на выдвинутых ступеньках кареты. Зеленый мертвец стоял на коленях, а голова и часть груди находились внутри кареты. Парень задумался. Не похоже на обожженное тело, скорее полностью сожженное. Но почему тогда задница не осыпалась и продолжает висеть в воздухе? Он скомандовал. «Удар, молния!» И лошадь со всей силы врезала правым передним копытом по трупу. Она попала в районе бедер, и часть зеленой фигуры осыпалась. Она действительно состояла из пепла. «Никаких костей, словно все слеплено из мокрого песка. Ничего не понимаю». Бергтал решил не задерживаться, поэтому кобыла пошла дальше. Парень лишь мельком взглянул в открытую дверь. Те же черные диванчики, правда, внутри только один труп. Тоже старик, но на этот раз более приятный. На нем одежда из золотистой ткани, отороченной белым мехом с черными полосками. В левой руке зажат прозрачный жезл, правая лежит на груди. Бергтал внезапно остановил молнию и заставил лошадь попятиться назад. Парень присмотрелся к правой ладони трупа и понял, что ему не показалось. Сквозь белые пальцы пробивался голубоватый свет. И что это такое? На шее ведь нет цепи. Или старик держит это в руке? Барлейц посмотрел по сторонам. Все так же тихо, кругом одни трупы, живых нет. Но когда он снова взглянул на карету, то обнаружил, что рука старика сама по себе упала на колени. А на одежде мертвеца сиял голубой камень, излучающий, пусть и холодный, но достаточно яркий свет. Бергтал испытал легкий шок, за которым последовало возбуждение. Ведь камень был больше, чем самое огромное куриное яйцо, которое ему встречалось в жизни. Да, он вырос воином, поэтому любил оружие, а не звон монет. Но отец учил уважать и такие побрякушки, которые усиливают репутацию клана. «Молния, стой на месте!» Всадник перекинул через седло ногу и спрыгнул с лошади. При этом он не забыл прихватить с собой ружье. Бергтал встал на среднюю ступеньку кареты, последняя едва наклонилась к нему, и парень оказался внутри. Довольно просторно, хотя с его ростом выпрямиться не получится. И очень шикарно. Он несколько раз ездил в экипаже главы клана Серебряных гор. Этот клан, пусть и не самый сильный, но очень богатый, а еще они давние союзники отца. Так вот та карета явно уступала этой. Бергтал смотрел на камень. Тот находился в мощной оправе, которую намертво приделали к костюму. Он это понял, когда не удалось оторвать драгоценность руками. Тогда Барлеец поставил ружье на черный диванчик, снял одну латную перчатку и достал кинжал. Его лезвие с легкостью разрезало золотистую ткань, так что пальцы ощущали исходящий от трупа холод. Смерть наступила несколько часов назад. Тогда почему он такой мягкий? Бергтал обратил внимание, как болтаются конечности мертвеца, пока кинжал режет ткань. Окоченения нет, но труп холодный. Очень странно. Но вскоре все мысли сосредоточились только на голубом сокровище в его руке. Бергтал поднес камень поближе к глазам. Внутри пульсировал странный дымок, а сам он был очень холодным на ощупь. Хотя, когда он срезал его, то тот точно не был таким ледяным. А еще появилось визуальное ощущение глубины камня. Словно в его руках оказалась маленькая форточка, за которой находилась огромная поляна, заполненная туманом. И тогда он вспомнил жертвоприношение в храме. Может, оставить? Нет, лучше показать Кронингену. Бергтал даже не замечал, что он слишком надолго задержался внутри кареты. А потом молния предупреждающе заржала. Лошадь у Айланты хороша. Она умела предупреждать, когда кого-то увидела первой. Парень мгновенно очнулся, схватил стоявшее на диванчике двухствольное ружье и выпрыгнул из кареты. Еще перед прыжком он обратил внимание на то, куда смотрит кобыла. Поэтому, приземлившись на ноги, развернулся в сторону первой кареты и замер от удивления. «Как они смогли выжить в таком побоище?» — была его первая мысль. Он внимательно смотрел на стоявшую в нескольких метрах от него парочку. Слева оказался высокий мальчик, который своими черными волосами напомнил ему мертвую красотку из кареты. Правда, той было лет 20-22, а этому максимум 13. «Может, это ее брат?» — подумал Бергтал. А еще он обратил внимание на тело паренька. Несмотря на стройность, последний находился в отличной физической форме. Сразу понятно, что с самого детства из него готовили воина. Барлейц перевел взгляд на девочку. Белокурая малышка года на 2 младше своего спутника. Но даже в таком возрасте уже заметно, что она вырастет красивой. И вроде обычная девочка, вот только глаза у нее какие-то сверхъестественные. Один ярко-золотой, второй чисто белый, и оба немного светятся. Дети носили одинаковые облегающие тело охотничьи костюмы. Черно-серебристые, без всяких украшений или гербов. Но Бергтл сразу заметил, что они ему напоминали странную защиту Артура. Эта парочка молчала, он тоже. А потом Барлейтс понял, что на него смотрят слишком спокойно. В их глазах нет страха или надежды на помощь. Они просто стояли и изучали воина в латах, хотя сами не имели при себе никакого оружия. А ведь вокруг этих детей лежат кучи трупов, но они так спокойно стоят, удивился Бергтл. Внезапно мальчик посмотрел на его руки, в которых Барлейтс держал штурмовое ружье. Но он готов был поспорить, что внимание паренька привлекло не оружие, а срезанный им с трупа голубой камень. Было огромной ошибкой забирать хранителя с тела верховного мага. Во-первых, он не принадлежит тебе. А во-вторых, проклятые дреды вскоре почувствуют вибрацию силы, и все прибегут сюда. Барлейтс на мгновение удивился. Паренек разговаривал даже не на общем, а на его родном языке. Но потом он вспомнил слова Айланты, что меняющаяся дорога позволяет понимать местных, пока ты на ней находишься. Он опустил вниз ружье в качестве мирного жеста и приподнял руку с голубым камнем. Несмотря на явную ценность этого голубого сокровища, глава клана Мрака не собирался становиться вором. «Ты его называешь хранителем?» Парень и девочка промолчали, но по их глазам он понял ответ. «Он принадлежит вам?» «Теперь уже да», — спокойно ответил мальчик. Драгоценный камень полетел ему в руки. И когда темноволосый паренек поймал его подушечками двух пальцев, то Бергтл понял, он бы так точно не смог повторить. По крайней мере, не с первой попытки, да еще без предупреждения. «Правильный выбор!» Мальчик впервые улыбнулся и, не сводя взгляда с Барлейтса, передал белокурой малышке этот хранитель. «Они услышали?» — спросил он. Девочка со светящимися глазами кивнула. «Да, нужно или снова прятаться, или уходить. Его лошадка крепкая, должна выдержать скачку, но тач использовать нельзя». У девочки с белыми волосами оказался очень нежный тембр. С таким голоском она явно любимица в своей семье, особенно у бабушек. Мальчик кивнул. «Понял». «Могу», — заговорил Барлейтс. Он хотел сказать, что может помочь им, но не успел. Брюнет, словно настоящий паук, совершил невероятный для человека прыжок. Нет, малыш не застал его врасплох, но двигался с потрясающей скоростью. Практически на уровне Артура или немного помедленней. И так как Барлейтс уже сражался с Артуром в саду, то у него имелся небольшой опыт встреч с такими быстрыми противниками. Поэтому парень не пытался увернуться, а откинулся назад и начал падать на землю. «Лишь бы успеть поднять ружье», — промелькнуло в его голове. Но мальчик оказался слишком быстр. И когда через мгновение он подлетел, то Барлейтс все равно нажал на спусковой крючок. Существовал небольшой шанс попасть в левую стопу этого быстрого демона. Громыхнули два выстрела, оружие сильно дернулось. Барлейтсу удалось его удержать, правда, непонятно зачем. Он ведь упал на спину, а ревущий от боли маленький демон оказался сверху. Бергтл заметил клыки во рту брюнета и одновременно блеснул нож. И тогда Барлейтс понял, что при такой скорости и поднятом забрале он не успевает перехватить сразу два оружия. И тут мальчика словно волной снесло, а перед глазами промелькнули белые ноги лошади. «Спасибо, молния!» — мысленно поблагодарил Бергтл, одновременно пытаясь побыстрее присесть. И как раз вовремя, ведь к нему приближался клыкастый ублюдок. Просто делал он это с меньшей скоростью и на коленках. Тут или выстрел из ружья попал в цель, или кобыла ему что-то сломала. Но это уже не важно, Бергтл успевал прицелиться. Яркая вспышка и грохот выстрелов во второй раз побеспокоили вечерний лес. Клыкастый мальчик, лишившийся половины головы, распластался на земле и начал сильно дергаться. А из его расколотой, как орех, головы бил поток крови. «Этот труп», — «Теперь демоница!» Барлейц вскочил на ноги, но белокурой девочки нигде не увидел. Поэтому он быстро отошел от кареты, чтобы создать вокруг себя открытое пространство. «И где же ты, тварь?» — подумал он. Стоять на месте было глупо, поэтому парень направился к карете. Может, она вернулась туда, откуда выползла? Он осторожно переступал трупы, за каждым из них могла таиться опасность. Но внутри кареты никого не оказалось. Тогда Барлейц подозвал молнию, и кобыла подошла, не проявляя никаких признаков беспокойства. «Нужно срочно уходить», — решил Бергтл. Внезапно справа, далеко в лесу, раздался громкий, пронзительный, дикий вопль. Он совсем не походил на человеческий и звучал как-то слишком угрожающе. Словно неизвестный хищник наконец-то услышал, где находится его добыча. Парень начал отступать. Молния шла за ним, садиться в седло пока не стоило. «Дреды учуяли хранителя, а теперь грохот твоего оружия подсказал им и направление. Они уже идут сюда, и от них не получится скрыться в лесу чародеев». Нежный голос белокурой девочки раздавался отовсюду. «Значит, она маг», — понял он. Бергтл выкрикнул. «Я посмотрю, как они догонят мою молнию». В ответ послышался смешок. «Сильный, но наивный». Внезапно за спиной парня послышался какой-то треск. Он резко обернулся, пытаясь прицелиться, но понял, что врагов там нет. А вот проблема появилась. Хвойные деревья наклонились и, сплетаясь между собой, перекрыли дорогу. И такое чудо происходило не только перед ним. Весь лес вокруг зашумел и начал образовывать точно такую же непроходимую для лошади преграду из деревьев. «На своих двоих вряд ли далеко убежишь», — подумал он и громко спросил. «Твоих рук дело, белокурая». Ее ответ снова пришел со всех сторон. «Нет, лес принадлежит этим тварям, а я тут ни при чем». У Бергтала не было времени на обдумывание разумности такого решения, поэтому он сразу же выкрикнул. «Молния не устает на меняющейся дороге, так что я могу тебя отсюда вывести. А ты что можешь?» Пару секунд никто не отвечал, а потом ему ответили. «Многое!» Это прозвучало прямо за спиной Бергтала, поэтому он резко обернулся и направил в ту сторону ружье. Там действительно стояла малышка со светящимися глазами, которая мило улыбалась и приподняла свои ручки с растопыренными пальчиками. «Обычного оружия у меня нет». Бергтл подождал пару секунд, потом кивнул и опустил ружье. «Давай выбираться отсюда». «Так ты один из странников?» Девочка посмотрела на стоявшую рядом с ним молнию. «Этого Каргортл, конечно, не мог предусмотреть». «Нам нужно выбираться», — напомнил ей парень. Она посмотрела на него. «Мир перед твоими глазами еще не дрожал?» «Пока нет», — девочка кивнула. «Тогда у меня есть шанс». Белокурая малышка посмотрела на лошадь и подняла вверх свои ручки, предлагая тем самым Бергтлу подсадить себя. Парень забрался в седло и, наклонившись, схватил непредвиденную спутницу за ворот охотничьего костюма. Он посадил девочку перед собой боком. Ему нужно видеть ее руки. Пальцы Бергтла быстро прощупали через одежду хрупкое тело, но оружие не нашли. Белокурая все стойко выдержала, хотя ее пару раз чуть передернуло. «Молния готова, теперь твой ход», — сказал Бергтл. Девочка вздохнула и закрыла свои странные светящиеся глаза. А он уже через пару секунд почувствовал, как вокруг начало что-то происходить. Воздух словно сгущался, и даже слышалось потрескивание. Внезапно она резко вытянула над головой лошади руку, и из ее сжатого кулака с хранителем ударил яркий голубой луч света. После чего послышался громкий треск, и часть стены из деревьев разлетелась на щепки. «Быстрее!» — громко выкрикнула девочка, и, к удивлению Барлейца, молния самостоятельно рванулась вперед. Ну а дальше стало происходить настоящее безумие. Деревья наклонялись вниз, словно хотели сбить своими ветками беглецов. Но от большинства молния уворачивалась, а самые опасные разлетались в щепки. Вскоре эта дикая пляска закончилась, но кобыла продолжала галопом лететь по лесу. И хотя уже сильно потемнело, но яркий свет, бьющий из руки белокурой, просто идеально освещал дорогу. Бергтал пока ничего не спрашивал про дредов. Он хорошо слышал, как вдалеке за их спинами раздаются ужасающие крики преследователей. А еще деревья до сих пор начинали громко трещать, когда мимо них пролетала молния. Ну, хоть больше не пытались их сбить ветками, и на том спасибо. Возможно, колдовству дредов мешало выигранное кобылой расстояние. Или же и тут постаралась маленькая колдунья. «Твоя кобыла действительно не устает, а значит, мы выберемся». Девочка довольно рассмеялась. И хотя это был смех малышки, но Бергтал почувствовал в нем какие-то недетские нотки. «Когда закончится лес?» — спросил парень. «Скоро, и не думай даже про хранитель, он мой». «Кланом мрака не может руководить вор», — спокойно ответил Бергтал. Его раздражало то, что она сказала. «Клан мрака?» — маленькая блондинка быстро посмотрела на парня и улыбнулась. «Мне нравится такое название». Она снова уставилась вперед, а Бергтал так и не понял, увидел ли он угрозу в светящихся глазах или что-то другое. Внезапно мир на мгновение задрожал, а потом снова стал нормальным. И это означало лишь одно. «Я скоро исчезну», — начал он, но она сразу же его перебила. «В первый раз задрожала?» Белокурая посмотрела на него, и он кивнул. «Да». «Это хорошо». Она подняла вверх свою миниатюрную ручку с камнем. Хранитель тут же вспыхнул в десятки раз сильнее, чем до этого. А потом в небо ударил мощный луч света. Так что Бергтулу показалось, что тот достал до облаков. «Ускорься!» — попросила она. Молния самостоятельно прибавила в скорости. И в то же мгновение практически с трех сторон раздались ужасные крики дредов. «Теперь гвардия знает, в какой мы стороне!» «Как и наши преследователи!» Малышка кивнула ему, а потом улыбнулась. «Не потеряй его!» Она сунула в руки парня голубой камень. «И главное, не останавливайся, иначе сам умрешь и от меня дредов не уведешь». Бергтал не успел ответить, как она вывернулась из его рук и быстро спрыгнула с лошади. Парень резко натянул поводья и остановил лошадь, но позади оказалась пустая дорога. «Уводи их, или они меня найдут, а ты умрешь», раздалось со всех сторон. «Молния, галоп!» Лошадь рванулась с места, как будто и не бежала до этого, а Бергтал освещал хранителям дорогу. И это была какая-то безумная гонка. Кобыла на огромной скорости мчалась по ночному лесу, но ужасные вопли с трех сторон становились все громче. Враги явно приближались, а потом случилось самое страшное. Крики раздались впереди. Но Бергтал все равно еще некоторое время гнал молнию, пока не увидел перед собой бегущие к нему непонятные силуэты. Он натянул поводья и прицелился. Грохнул первый выстрел. Темная фигура отлетела назад, но их впереди оказалось несколько десятков. Парень развернул кобылу и увидел, что и оттуда к нему бегут дреды. И тут мир задрожал, однако враги уже почти нагнали его. Моментально оказались потрачены все оставшиеся в ружье 10 патронов. А потом наступила темнота. Меняющаяся дорога забрала своего странника, только непонятно, одного или нет.